92. Могу его видеть. Стреляю, товарищ командир, стреляю! Двое его преследуют. Подлетаю, 70 градусов на юг. Еще один. Их уже четверо, которые его преследуют. Их уже пятеро, товарищ командир, пятеро. Другой справа. Третий будет уже сзади. Пятеро, товарищ командир, пятеро. Стреляю, товарищ командир, стреляю! Мы его поймали! Их уже пятеро, товарищ командир, пятеро. Вышел из здания. Стреляю, товарищ командир, стреляю! Это твой уже поймали! Господи, боже мой! Давай за ним! Держи его! Господи, мне это что не нравится. Вылетаем отсюда. Бедняга пропал.